Глава 37. Иван. Настоящая любовь — тот, кого можно представить родственникам без рационального страха. За родственников. Интимный дневник. Записки лондонской проститутки. Бель-де-Жур. Ловкие пальцы скользят по моим скулам, осторожно очерчивают подбородок и в нерешительности замирают около губ. Ненавязчивый персиковый аромат щекочет ноздри и ассоциируется с одной вредной девчонкой, вымотавшей мне все нервы своим отсутствием. Я думаю, что это лучший сон за последний, наверное, месяц. Хотя стоп. Я медленно приоткрываю один глаз, чтобы встретиться взглядом с голубыми озерами, в которых плещется щемящая нежность и что-то очень похожее на любовь. И осознание того, что я не безразличен своей в меру вредной и не в меру обаятельной соседке, выбивает дух и на какое-то время лишает способности говорить. Поэтому единственное, что я могу, так это сгрести в охапку нависшую надо мной кнопку, пристроить ладонь у нее на пояснице и неторопливо любоваться россыпью редких веснушек на аккуратном носу, очаровательной ямочкой на правой щеке и искрящейся задорной улыбкой, освещающий купающуюся в предрассветных сумерках спальню. А где те две близняшки, с которыми я уснул вчера? Я не могу отказать себе в маленькой слабости, подразнивая хищно прищурившуюся Васильеву, и с нескрываемым удовольствием переживаю град легких ударов, обрушивающихся мне на грудь. Без особого сопротивления позволяю втянуть себя в бой на подушках и без сожаления уступаю победу Аленке, после чего выпрашиваю утешительный приз в виде поцелуя, чтобы спустя пару мгновений раствориться в нехитрой, но жизненно необходимой ласке и в полной мере насладиться накрывшей нас с головой страстью, затмевающей необходимость выбираться из постели и планировать грядущее знакомство с Васькиными родителями. Не передумал? Если не уверен, я могу позвонить маме и все отменить. После вымотавшего нас двоих марафона кнопка устраивается у меня под боком, поджав ноги, и вырисовывает на моем предплечье понятные ей одной витиеватые узоры. И я бы, возможно, поверил, что ответ на повисший между нами вопрос совсем ее не волнует. Если бы не видел, как испытующие меня изучают ее аквамариновые глаза и не чувствовал, как нервно подрагивают замершие на моей коже пальцы. Не дождешься. Приятная истома разливается по венам, вынуждая поваляться на смятых простынях вместе с Аленкой еще добрый час. А потом я волевым усилием все-таки выдергиваю себя из кровати и топаю в ванную. Правда, вместо ожидаемой бодрости я нахожу в отражении нарисованные черным карандашом усы и прикидываю, как громко бы ржал персонал кабриолета, ввались я туда с таким мейкапом. «Я тоже тебя люблю, Кнопка». Бросаю застывшей в дверном проеме девчонки, так и не удосужившейся переодеться из моей рубашки во что-то более приличное, и выхожу в подъезд, борясь с тихой досадой от того, что не могу весь день провести наедине с занимающей все мои мысли соседкой. По дороге в салон красоты я скупаю пол цветочной оранжереи, намереваясь поблагодарить выручившую меня Истомину, а позже произвести хорошее впечатление на семейство Васильевых. Не забываю про бутылку коллекционного коньяка для Евгения Александровича, цепляю шоколадный торт для обожающего сладкое Петьки и с чистой совестью отправляюсь в Лискину обитель, чтобы там столкнуться с ней нос к носу. Что, ностальгия по былым временам замучила? Хозяйка кабриолета встречает меня иронично изогнутой бровью и с царственным кивком принимает букет темно-фиолетовых ирисов, бережно опускает их в вазу с водой и возвращается, взъерошивая мою шевелюру. Давно не предлагал какой-нибудь гламурной фифе с мопсом под мышкой глубокую эпиляцию зоны бикини? Умеешь ты все испортить, Истомина. Фыркнув, я щелкаю Елизавету по носу и осекаюсь, заметив кажущийся знакомым затылок. Пересекаю зал неторопливыми тяжелыми шагами и, остановившись у дальнего кресла, стучу костяшками по истине черной макушки. «Шеф, а давай ее в розовый перекрасим? Или в салатовый?» «Ваня, ты...» Эрен резко дергается и также резко поворачивается в кресле, купая меня в осязаемом испуге, когда мои пальцы ложатся ей на шею. «Я очень зол и откручу тебе башку, если ты еще раз приблизишься к моей невесте, невзирая на то, что ты девушка. Форштейн?» Какое-то время я пристально разглядываю испуганно хлопающую длинными наращенными ресницами инстадиву, искренне не догоняю, что связывало нас в прошлом. потому что сейчас меня не привлекают ни манерно надутые губы ярко-алого цвета, ни острые крылья длинного носа, ни скрывающиеся за невинной улыбкой прагматизм и стремление использовать людей ради своей выгоды. Я чуть крепче сжимаю пальцы на тонкой шее и борюсь с желанием повернуть голову бывшей одноклассницы до характерного щелчка. И даже пару секунд на полном серьезе прикидываю, как много сейчас дают за непреднамеренное убийство. Сделав глубокий выдох и разжав хватку, я возвращаюсь к Лизе, как ни в чем не бывало, и в который раз радуюсь, что выложил ей все о вечере встреч. Пожалуй, без вмешательства Истоминых Волковых мы бы с Кнопкой мирились намного дольше. Ну, помчал сдаваться Аленкиному отцу. С неубиваемым оптимизмом сообщаю Лизавете под грохот свалившихся на столешницу щипцов и лукаво подмигиваю придерживающей челюсть обеими руками Юльки. «Если что-то пойдет не так, мы за тебя отомстим, мой верный миньон». Как обычно, не лезет за словом в карман язва Истомина и успокаивающе поглаживает меня по спине. Ну, а я притворяюсь, что не испытываю ни капли волнения перед семейным ужином у Васильевых. И спустя полчаса вдавливаю кнопку заливающегося оглушительной трелью звонка, напевая под нос незатейливый мотивчик из мультфильма и ковыряю носком кроссовка резиновый коврик. «Нам не страшен серый волк, нам не страшен серый волк». Примерно на середине моей арии дверь открывается, и я утыкаюсь взглядом в подтянутого невысокого мужчину, опирающегося локтем на ствол воздушки и раскладывающего меня на составляющие рентгеновским зрением. И пусть я не из робкого десятка, прочистить горло все-таки приходится. «Ну ты заходи, если что», — хмыкает Евгений Александрович, пропуская меня внутрь, и отказывается расставаться с винтовкой, пробуждающей позорные мысли о побеге. Но обдумать их как следует я не успеваю, потому что в коридор вылетает раскрасневшаяся кнопка и сердито скрещивает руки на груди. «Папа, ты обещал». Под ее напором тушуюсь не то что я, а даже бывалый вояк, убирающий оружие в угол с виноватым видом. А этот смелее, чем предыдущий. Даже не дернулся. Отвесив своеобразный комплимент, Васильев-старший исчезает из коридора, в то время как Аленка прыгает ко мне на шею, активно мешая вручить ей цветы. «Поздравляю, первую проверку ты прошел». Васька звонко чмокает меня в щеку и разжимает объятия, пока ледяная дрожь пробегает вдоль моего позвоночника. «А сколько будет еще?» Я захожу в гостиную следом за кнопкой и сразу же попадаю под обстрел четырех пар внимательных глаз. Раздаю причитающиеся женщинам букеты, ставлю квадратную коробку с тортом на край стола и занимаю место справа от главы семьи. Пока Аленка смешно суетится, сооружаю в моей тарелке нагромождение из двух видов мяса, запеченного картофеля и трех видов салата. «Выдохни». Я дергаю Васильеву за подол нежно-голубого платья с раскрешенной юбкой и заставляю опуститься рядом с собой. Рассеянно поглаживаю ее тонкое запястье с серебряным браслетом на нем и только потом вгрызаю зубами в отлично прожаренную отбивную. Вкуснотища. За всеми хлопотами я не ел с самого утра, поэтому сочное с хрустящей корочкой мясо кажется пищей богов. По крайней мере, со своим стейком я расправляюсь в рекордно короткие сроки, заслужив одобрительное покашливание Евгения Александровича. Наконец-то нормального зятя привели в дом. Не то что твой травоядный доцент. Нелицеприятный комментарий отца застает Ларису врасплох и заставляет моментально выразить возмущение. Только вот повисший у нее на нижней губе листок петрушки мешает воспринимать ворчащую девушку всерьез. «А это правда, что ты можешь взломать базу Пентагона?» Восхищенный детский голос остужает градус накаляющегося разговора и переключает всеобщее внимание на мою скромную персону, застывшую с ломтиком картофеля, наколотого на вилку в руке. И мне приходится отложить прибор в сторону и, проигнорировав Аленкин ощутимый тычок в бок, признаться. «Могу. Единственное, подготовка займет пару недель». «А меня научишь?» Петька, загоревшийся, втемяшившийся в его светлую голову идеи, нетерпеливо ерзает на стуле, я уверен, готов немедленно приступить к опасной миссии, если я, конечно, дам добро. Я же экстренно соображаю, как вырулить из непростой ситуации без лишних потерь, вроде промывки мозгов от любимой девушки или крепкого подзатыльника от ее родителя, постукивающего пальцами по золотистой, с ажурными кружевами скатерти. «Пойдем-ка покурим, Вань». Решает все вопросы одним махом Евгений Александрович и выдергивает меня из-за стола, останавливая собирающуюся протестовать кнопку одним взглядом. Оставив женскую половину компании наедине с Петром, стреляющим вопросами, как из автомата, мы крепко притворяем двери, с комфортом располагаемся в двух плетеных стульях напротив друг друга. И пробирающийся сквозь узкие щели ветер совсем не раздражает, а напротив, приятно холодит пылающие изнутри щеки. Потому что поладить с Васькиным отцом, ну, очень хочется. «Любишь мою дочь?» Не поднимая на меня таких же голубых, как у кнопки, глаз, спрашивает Васильев-старший, пожевывая нижнюю губу и методично скручивая самокрутку. Я расслабляюсь, расстегиваю молнию свободной спортивной толстовки, внезапно осознав, что делить нам с ним нечего, потому что Алену я действительно люблю. Очень. Тогда береги.